Сюэин произнес холодным тоном. Трансцендентная ци начала течь вверх от его фигуры. Эта огненно-красная ци начала формировать сферическую оболочку. Истинное значение звезды было проникнуто на поверхность этого сферического покрытия, в результате чего эта, казалось бы, слабая крышка ци, была такой же сложной, как у звезды. Даже с бесчисленными телами мертвых демонов и трансцендентных материалов, столкнувшихся со сферическим покрытием, он даже не дрожал от удара. «Собрать!» Сюэин махнул рукой, заставив трансцендентные предметы влететь в него. Эти товары были материалами, используемыми для построения массива. Некоторые из них были оружием и хранилищами этих демонов. Взглянув на трупы, Сюэин фыркнул. Первоначальная гравитационная сила сразу же превратилась в силу отталкивания. Те трупы были как взрывчатые вещества, летящие от него с быстрой скоростью. Истинное значение гравитации имело только два направления. Один из них был привлекательной силой, а другой был отталкивающей силой. Я не думал, что он может мгновенно уничтожить массив, и всего лишь одним движением каждый демон умрет. Черный демон передал свой ответ. Все, пожалуйста, будьте осторожны. Мы не можем умолить этого трансцендента клана Ся. Очень жаль, что даже Билинь умер, произнес малиновый рогатый демон. Билинь был пятым демоном, но его тело не достигло ни умирающей стадии. На этот раз его смерть была очень печальной. С помощью единственного использования гравитации Сюэин сразу же уничтожил их всех, оставив только живых существ с рангами 5 или 4. Всего лишь пятеро из вас. Сюэин осмотрелся. В его руках появилось огненно-красное копье. Древко копья было похоже на вращающиеся облака огня, и наконечник был ярким, как звезды. Это было не что иное, как оружие полубога звездного огненного облачного копья. Для святых оружие полубога оказало огромную помощь. Однако прямо сейчас, с боевой мощью Сюэина, подобной полубогу, это оружие не оказывало такой же помощи, как раньше. Только с оружием божества его боевая мощь может достичь еще более высокого уровня. Он продолжал использовать это звездное огненное облако, так как, в конце концов, ему очень нравилась его резкость. «Вы, должно быть, Дунбо Сюэин?» Красный демон стоял перед ним. На руках у него уже было какое-то когтистое оружие. «Уланг», взгляд Сюэина упал на него. «Вы, должно быть, тот, кто убил мою сестру Линшу, я прав». «Чэнь Линшу», усмехнулся Уланг. «Правильно, это я. Я был тем, кто убил этого трансцендента вашего клана Ся. Она была трансцендентным магом и почти успешно убежала от меня. Несмотря ни на что, я все равно ее убил. Сегодня вы также умрете прямо здесь, прямо сейчас. Только сейчас вы показали истинное значение гравитации, верно? И для того, чтобы вы могли вступить в это место, вы также должны были схватить другое странное истинное значение. Много ерунды. Вы пятеро должны умереть сегодня». Сюэин владел своим копьем, оглядывая пятерых своими глазами. У этих пяти демонов было бессмертное тело. Он не мог убить их своими летающими дротиками. Вместо этого ему пришлось вступить с ними в бой. Других третьих и четвертых демонов не стоит упоминать. Это были только демоны ранга 5, на которых он должен был потратить немного больше времени. «Убей!» У другого черноватого демона была спина, полная сабель, выстроенных в фанероподобное образование. Всего было 19 саблей. С волной его руки, сабли выстрелили в Сюэина. Эти сабли принесли с собой странную волну, их путь движения был совершенно непредсказуем. Эти сабли пошли против закона движения и летели на чрезвычайно страшной скорости. Прямо сейчас этот чернокожий демон был похож на большого паука, и эти сабли сродни сетям, которые стреляли в Сюэина. После этого, с движением руки, остальные четыре демона также окружили Сюэина. «Хэймэф!» — фыркнул Сюэин. Его область притяжения снова спустилась. Окружающее пространство начало искажать. Этот темно-красный демон внезапно появился рядом с Сюэином. Массив, который закрыл пространство, уже был сломлен. Несмотря на то, что окружающее пространство было искажено, самый сильный демон во дворце, Уланг, мог телепортироваться. С его огромным оружием, похожим на коготь, он пошел в сторону Сюэина. Том 7, глава 47. Это крайнее проникновение, и демоны в настоящее время прекрасно синхронизировались, особенно два самых сильных, темно-красноватый демон и черный демон, который использовал 19 сабель. Они атаковали Сюэина одновременно. Видя входящие атаки, Сюэин плавал невозмутимо в воздухе, не потрудившись скрыть намерение убивать в его глазах. Он сделал один шаг, насильственно пробираясь сквозь пространство, чтобы добраться до далекого пространства во многих сотнях метров. Пять демонов, которые изначально окружили его и приближались к его местоположению, поняли, что с одним крайним проникновением Сюэин появился в совершенно ином положении. Эти пять демонов были теперь расположены к востоку от нынешней позиции Сюэина. «Умри!» Сюэин протянул правую руку, выпустив ослепительный огненный красный свет, который вырвался из его ладони. Огненно-красная трансцендентная ци выросла, сформировав огромный столб, который пронесся в направлении демонов. Этот огромный огненно-красный столб света был проникнут истинным значением крайнего проникновения. Тем не менее, благодаря своей широкой области влияния техника могла бы распространяться в равной степени, но этого было достаточно. Будучи проникнутым истинным значением крайнего проникновения, огненно-красная фанатичная структура трансцендентной ци была чрезвычайно быстрой. Поскольку они изначально были расположены так близко друг к другу, кроме темно-красноватого демона, который мог избежать области действия, у остальных четверых не было шансов. Хотя Уланг мог убежать, он решил не делать этого. Он действительно показал атаку с такой широкой областью действия. Я действительно хочу видеть, насколько он силен. Поместив свое гигантское когтеобразное оружие перед собой, Уланг накрыл его своим истинным значением разрушенного пространства. Используя это тираническое тело демона, он твердо стоял против наступающего ослепительного, огненно-красного столпа света. Два истинных значения столкнулись. На стыке, когда они ударяют друг друга, выражение Уланга оказалось неприглядным. Он мог чувствовать ужасные законы глубоких тайн, подавляющих его чрезмерно. К счастью, это была атака с широкой областью действия, охватывающей область с радиусом около 1 километра. Но эта небольшая часть техники могла бы быстро поглощать его энергию, особенно учитывая, что он использовал демоническую энергию вместе с истинным значением разрушенного пространства, чтобы защитить себя от атаки. Как это возможно? Даже когда он использует такую атаку с такой широкой областью действия, он все равно может подавить меня. Уланг был в шоке. Разве это не значит, что в битве один на один у меня не было бы шансов выжить? Этот Уланг, у которого был третий уровень истинного значения, не мог даже уверенно защищаться от нападения с широкой областью действия. Остальных четырех демонов можно считать еще более жалким. Ах, черный демон тяжело застонал. Его истинное значение источника волн не могло сравниться с мощью атаки. Как будто он пытался защитить себя ситом, атака сразу же проникла через его защитный слой. Однако внешняя черная одежда, которую он носил, позволила ему выжить в этой атаке. Этот халат был чрезвычайно мощным защитным сокровищем класса полубог. И именно во время таких критических ситуаций он защищал все тело от вреда. Несмотря на то, что трансцендентная ци не могла насильно проникнуть через него, истинное значение ужасающей проникающей силы крайнего проникновения было похоже на высокую гору, давя всем своим весом на его тело, заставляя даже это бессмертное тело его начинать распадаться. Кровь вырвалась изо рта. Как он может быть таким сильным? Глаза черного демона были полны недоверия. Этот Дунбо Сюэин, как он мог быть намного сильнее всех нас? Этот трансцендент клана Ся, слишком мощный. Сэр Уланг, спаси нас. Остальные три четвертых демона просили о помощи из всех из них. Если бы это была простая атака с помощью простого летающего дротика, такого как проникающая сила, они могли бы использовать присущую им жизнеспособность своих тел, чтобы оправиться от кратковременного уничтожения. Несмотря на то, что этот вид травмы был чрезвычайно серьезным, даже больше, чем пробитие через голову или сердце, жизненная сила неумирающего тела все же позволяла им выживать в 8 из 10 этих атаках. Но нынешний сценарий был совершенно иным. Вместо этого трансцендентная ци должна была действовать как прикрытие. Огненно-красный свет подавил трех из них. Их защитные слои истинного значения не могли даже защитить их от атаки, и у них также не было защитного сокровища, чтобы защитить разные части их тел. В течение нескольких секунд их тела полностью рассыпались. В то же время все частицы, которые распались, начали восстанавливаться благодаря их жизненным силам. Но как только они начали восстанавливаться, эти фундаментальные частицы, составлявшие их бессмертные тела, снова рушились в соответствии с законами глубоких тайн истинного значения крайнего проникновения. Размах огненно-красного светового столба продолжался всю секунду. Только когда Сюэин уже не ощущал ауру этих демонов, он остановился. Веерообразный столб света, достигший почти 2 километров в радиусе, наконец вернулся к своему источнику. Все трансцендентные ци, которые он выпустил, вошли обратно в Сюэина. Эта ци составляла около 20% от ее общего количества. Конечно, он мог собрать ее обратно, поскольку этот ход зависел исключительно от могущества его истинного значения. Таким образом, не было большого потребления с точки зрения его ци. Одна широкая область воздействия заставила 3/4 демонов умереть. В тот момент, когда Сюэин закончил показывать свой предыдущий ход, следующее крайнее проникновение снова появилось перед этим черным демоном. На этот раз звездное огненное облако в его руке прямо пронзило его. Ах, черный демон был так напуган, что постоянно скрывался под защитой черного халата. Это было потому, что черный халат мог защитить все его тело, и, учитывая материалы класса полубог, Сюэин не мог его уничтожить. Копье несло с собой ужасающую проникающую силу, пронзающую прямо в этом черном халате, заставляя силу передаваться внутрь. Демон мгновенно разрушился, но это было просто разрушение его плоти и костей. Самый фундаментальный слой атомов не распался. С этим видом травмы он все еще мог выжить даже после сотен или тысяч нападений. Что мне делать, что мне делать? Должен ли я прятаться в этом защитном сокровище? Но если это будет продолжаться, моя жизненная сила в конечном итоге закончится. Этот черный демон тревожился глубоко внутри его сердца, но он ничего не мог сделать, кроме как скрыться внутри этого черного халата. Сюэин, не колеблясь, атаковал второй раз. Когда копье ударило, оно внезапно исчезло в воздухе, и когда оно снова появилось, наконечник был фактически внутри тела этого черного демона. Этот наконечник был пронизан глубокими тайнами истинного значения крайнего проникновения. Он так быстро разрушил его тело, что даже его самые фундаментальные атомы начали распадаться. Как это могло быть? Черный одетый демон был невероятно встревожен и напуган. Крайнее проникновение. Все будет пронизано им. Он мог насильно проткнуть пространство и материал, прежде чем появиться внутри тела своего врага. Но в тот момент, когда он появился, ему все равно будет сопротивляться слой этого черного халата. В конце концов, без какого-либо сопротивления на материальном уровне, копье должно было пробивать этот черный халат, прежде чем войти в тело этого демона. Таким образом, в тот момент, когда он появился, копье и черный халат окажут отталкивающее воздействие на слой материала. В конце концов, этот наконечник был составлен из звездных камней из мира богов. То, что было известно, было его резкость и твердость, которые могли бы соответствовать мощи полубога среднего класса. Прямо сейчас, в этой битве наконечник ясно побеждал. Его материал оставался полностью неповрежденным, хотя то же самое нельзя сказать о черном халате, поскольку на нем появилась дыра. Это было крайнее проникновение. Зависишь от сокровища ранга полубог, чтобы выжить, ну и шутка. Надо все же полагаться на свою собственную боевую мощь. Либо его тело должно было быть достаточно сильным, чтобы противостоять атаке, или его истинное значение должно было быть достаточно мощным, чтобы противостоять истинному значению крайнего проникновения. В противном случае смерть была бы единственным выходом. Будучи испуганным со времен волны трансцендентной ци, Уланг в настоящее время телепортировался, пытаясь убежать из этого района. Поскольку он в настоящее время бежал, чтобы выжить, он что-то упустил. В действительности, это было фактически отталкиванием на слой законов глубоких тайн, что привело к звездному камню и материалам, используемым для уточнения этого черного халата, чтобы конкурировать друг с другом на материальном слое. Все это привело к испуганному результату, пробитию одеяла класса полубог. Том 7, глава 48. Это крайнее проникновение. 2. Собираешься сбежать? Сюэин больше не заботился о демоне в черном. Вместо этого он посмотрел на нынешнего беглеца Улана, который телепортировался как можно быстрее. Тем не менее, окружающее пространство находилось под областью гравитации Сюэина, что даже могло привести к искажению пространства. В этой ситуации телепортация была чрезвычайно трудной задачей. Кроме того, любая нормальная телепортация имела ограниченное расстояние. Телепортирование на 10 километров сразу показало, что он был экспертом. Но в нынешних условиях Улан мог только телепортироваться на 2-3 километра за раз. Сюэин, не колеблясь, использовал крайнее проникновение, чтобы пронзить пространство, прибыв перед демоном в черном, прежде чем напасть на него с двумя копьями. Второй удар копьями действительно пробился через его одеяние ранга полубог. Сколько времени это займет? За это короткое время Улан смог телепортироваться только 6 раз, преодолевая около 15 километров. Одним шагом, Сюэин прибыл перед Улан. Используя свое крайнее проникновение, он мог пройти до 50 километров за раз. В тот же момент он нагло ударил его копьем, перед лицом ужасающего копья. Улан был ошеломлен. Ему не хватило времени, чтобы поразмыслить над ужасающей техникой, отображаемой Сюэином, учитывая небольшое расстояние между ними. Он тут же телепортировался. Копье Сюэина продолжало двигаться к месту, куда телепортировался демон. Ах, когда Улан исчез и появился примерно в метре, его голова была поражена. Как это возможно? Глаза Улана были широко раскрыты. Телепортация может показаться очень быстрой, но на самом деле для активации все равно потребовалось определенное количество времени. Логика телепортации заключалась в том, чтобы достичь резонанса между своим телом и самим пространством. Скорость телепортации была эквивалентна скорости космических волн, но крайнее проникновение означало возможность пробивать что угодно. Оно также проникало бы через саму космическую волну. Так как Сюэин мог проникать сквозь волны, то скорость, которую он мог бы достичь, естественно превосходила бы скорость космических волн. Тело Улана было полностью уничтожено, даже элементарные частицы разбились на куски. Несмотря на это, его тело тут же начало восстанавливаться. Сюэин встал рядом, прежде чем ударить его копьем. Каждый раз, когда эти частицы начали реформировать, Сюэин снова бил их, заставляя их разрушиться. Жизнеспособность неумирающего тела Улана быстро истощалась. Как это возможно? Я уже вошел в пустоту, но он мог прорвать ее и убить. Его душа была зафиксирована в каждой частице, поэтому он все еще мог думать, даже когда он был в этом состоянии. Что именно представляет собой это истинное значение? Несмотря на то, что он обладал чрезвычайно грозным званием демона 5 уровня, в обширной бездне он был всего лишь маленьким персонажем. Ресурсы, которые он мог бы получить, не могли сравниться с теми, которые были даны храмом Земли или кланом Ся, с их давней историей предков, строящей прочную основу. В конце концов, он выжил на куске Земли, сражаясь с другими армиями. Его боевой опыт основывался на войне с другими демонами на аналогичном уровне. Таким образом, он никогда не взаимодействовал с действительно грозными демонами. Я действительно умру? Улан чувствовал самую фундаментальную конструкцию, жизненную силу частиц, которая составляла его тело, и она быстро уменьшалась. Молодой трансцендент бил копьем каждый раз, когда его жизненные частицы начинали восстанавливаться. Я никогда бы не подумал, что я умру в смертном мире от рук святого. Полагаю, его зовут Дунбо Сюэин. Жизненная сила Улана продолжала уменьшаться. Эти бесчисленные частицы пытались изо всех сил конденсироваться обратно в тело демона. В этот момент прибыла смутная звуковая передача, наполненная непримиримой яростью. Что это за истинное значение? Что именно? Умри. На этот раз Сюэин использовал целенаправленную атаку с истинным значением, проникшим в его методы копья. Каждая техника была чрезвычайно мощной. Как только эта атака произошла, жизненная сила в частицах окончательно исчерпалась. В тот момент тело демона полностью исчезло, и остались только его сокровища полубога. Каждый раз, когда Сюэин бил копьем в демона, ему приходилось подождать мгновение, чтобы эти частицы восстановились и тратили жизненную силу. Таким образом, потребовалось гораздо более длительное время, примерно одну секунду, чтобы убить Улана. Та потрясающая, огненно-красная трансцендентная ци вернулась к Сюэину. Из-за предыдущей атаки, его ци требовалось некоторое время, чтобы вернуться к нему. Он бежит довольно быстро, а Сюэин посмотрел на далекого демона в черном, который превратился в поток света, пытаясь уклониться от своего затруднительного положения. Даже под моим гравитационным полем он фактически преодолел расстояние в 15 километров. Если бы он смог телепортироваться, одной секунды хватило бы, чтобы вырваться из 50-километрового радиуса области гравитации. Тем не менее, этот демон в черном не мог телепортироваться в пределах этого гравитационного поля и должен был прибегать к побегу. Несмотря на подавление области гравитации, он мог перемещаться на 15 километров в одну секунду. Тем не менее, это не принесло большой пользы. Сюэин мог контролировать все поле боя, пока его враг не убежал из радиуса в 50 километров. Если бы его враг вырвался из этой области, то он давно бы выбросил несколько летающих дротиков. Улан мертв, Улан погиб вот так просто, его истинное значение слишком страшное. По крайней мере, это должно быть легендарным истинным значением класса 2. Но даже второй класс не должен быть таким устрашающим, не так ли? Демон в черном бежал в панике. Улан погиб от единственной атаки копья, которая проследовала за ним даже после того, как он пропал в пустоте. Что это за истинное значение? Истинное значение первого класса. Крайнее проникновение было всего лишь аспектом полного истинного значения крайности. Было еще много других аспектов, но это было слишком сложно понять. Среди множества истинных значений истинное значение крайнего проникновения было исключительно атакующим, и действительно, оно было ужасно в этом аспекте. Однако нельзя было смотреть свысока на любое другое истинное значение. У каждого из них были свои уникальные черты. «Ты все еще хочешь сбежать?» – внезапно раздался голос Сюэина. Демон в черном обернулся, только чтобы увидеть Сюэина, появляющегося позади него. Дикий взгляд на его лице исказился в ужасе. Этот ужас давно просочился в его сердце и ум. Тело демона было поражено копьем и сразу же разбилось. Сюэин снова спокойно встал. Как только частицы полностью восстановились, он снова ударил. Сестра Линшу, брат Зонту, старший брат Бамин, я, наконец, исполнил правосудие за всех вас. Сюэин кипел над воспоминаниями о своих друзьях, его глаза намокли. Эти близкие его друзья были убиты этими демонами пятого уровня, которых он только что убил. Помимо сестры Линшу и двух других, еще было много хороших друзей, с которыми он выпивал. Несмотря на то, что его чувства к сестре Линшу не достигли интимной стадии, те времена, когда они пили вино, болтали и смеялись, были выгравированы в его сердце. Память трансцендентов была достаточно мощной, чтобы позволить Сюэину четко помнить каждое слово, которое он говорил каждому, и выражения, которые они имели в те времена. «Мой клан Ся никогда не забудет вас». После последней атаки копья тела демона исчезла полностью. Космическая мембрана была разорвана на части, позволяя подростку, одетому в черное, войти в хаотическую пустоту между пространствами. Си Конг Ян, Чи Цубай и горный лорд Хэ прибыли. Что это было? Ты был обнаружен ими? Чи Цубай сразу же спросил. Том 7, глава 49. Радость успеха. Я не думаю, что меня обнаружили, сказал Сюэин. Ты не думаешь? Чи Цубай, Си Конг Ян и горный лорд Хэ все еще колебались. Сюэин объяснил. Я убил более слабых демонов, как только я приехал. Также, были еще три демона ранга 4 и двое других демонов 5. Я смог убить их в ближнем бою. Я не уверен, что этот демон, связанный с сердцем, был одним из пятых демонов. Если бы он был среди них, я боюсь, что меня, возможно, обнаружили. Ха-ха, если моя память мне не изменяет, все демоны, связанные с сердцем, очень жалки. Они страдали от жестокого метода тайного культивирования, в результате чего большое их количество умирало. Лишь немногим удалось выжить. Чи Цубай засмеялся. Они не могли выжить, даже принимая во внимание их чрезвычайно грозную жизненную силу, поскольку секретный метод культивации на самом деле нацелен на их душу. Души многих демонов не выдерживают этого и поэтому сразу рассеиваются. Даже если это удастся, их души останутся с большим количеством секретных отпечатков. Другими словами, их души превращаются в своеобразное оборудование связи. Горный лорд Хэ улыбнулся. Демоны сердца определенно занимают уровень 1 или 2. Для того, их шансы стать уровнем 4 или 5. 1 на миллион. Шансы на то, что ты был обнаружен, крайне низки. Си Конг Ян похлопал Сюэина по плечу. Сюэин, хорошая работа. В настоящее время настроение Си Конг Яна было буйным. Он был в ярости из-за выбора пути культивации Сюэина. Однако прошло более 10 лет с момента его успеха в миссии «Горная дорога», которая показала, что ошибка была в нем. В настоящее время Сюэин может уничтожить базу демонов, расположенную в маленьком трансцендентном мире. Был ли он обнаружен или нет, самая большая угроза, которая была принесена трансцендентом клана Ся, наконец была удалена. Даже если бы он был обнаружен, демоны все равно прикажут остальным четырем базам отступить. «Их было не так много», — сказал Сюэин. «Я просто потратил немного своего времени, чтобы сразиться с ними. Сестра Линшу и многие другие вместо этого утратили свою жизнь». Чи Цубай, Си Конг Ян и горный лорд Хэ замолчали. За последние несколько лет число погибших трансцендентов клана Ся увеличилось в два раза по сравнению с началом войны, и большинство из них были людьми, с которыми они были знакомы. «Вот почему я всегда гордился своим кланом Ся», — сказал горный лорд. «Раньше у него всегда было беззаботное и отрешенное поведение, но прямо сейчас его глаза были полными резкости. Именно желание этих трансцендентов принести себя в жертву клану Ся позволило нашему клану Ся стать хозяином этого смертного мира». «Мм», — Сюэ Ин кивнул. «В последние несколько лет он всегда чувствовал боль на сердце, когда слышал новости о погибшем трансценденте. Это заставило его понять, как клану Ся удалось продержаться до сегодняшнего дня, благодаря вкладу своих предков, некоторые из которых даже заплатили своей жизнью. Без такого вклада клан Ся был бы уничтожен, и, возможно, он даже не родился бы». «Быстро, давайте продолжим миссию», — сказал Си Конг Ян. «Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Как только они попытаются связаться с демонами в любом из второстепенных трансцендентных миров, и никто не ответит, мы будем раскрыты». «Мм», Сюэ Ин и остальные кивнули. Каждая разрушенная им база означала убитую команду элитных демонов. «Поехали, давайте продолжим на следующей базе». Четверо продолжили свое путешествие через слои между пространствами. Вернувшись в дворец инферналов, глава дворца Чен в настоящее время стоял вне своего кабинета. Никто в инфернальном дворце не знал, насколько он нервничал в настоящее время. Глава дворца Чен торжественно ждал новостей о результатах миссии. Он боялся, что, если атака Сюэ Ина провалилась, в конце концов, даже с огромными шансами на успех, все равно ему будет тяжело сердце, пока он не услышит о конечном результате. «Ты должен преуспеть, ты должен преуспеть в уничтожении массивов этих демонов». Глава дворца Чень долго молился. «Ты не должен потерпеть неудачу. В тот момент, когда ты потерпишь неудачу, наши трансценденты столкнутся с еще большими атаками демонических аватаров пятого уровня. Каждая секунда тянулась целую вечность». Пот собирался на лбу главы дворца, потому что жизнь и смерть половины его трансцендентов зависели от этой миссии. Внезапно пришло сообщение. «Успех. Первая база демонов уничтожена». Это был Сюэ Ин, кто передал сообщение. Глава дворца Чен был ошеломлен на мгновение, прежде чем восторг поглотил его. «Успех, это успех, ха-ха-ха, это хорошо, очень хорошо. Я знал, что Дун Бо Сюэ Ин не разочарует меня». Глава дворца Чен был очень взволнован. После этого поступило больше сообщений. «Старый Чен, Сюэ Ину удалось, и он немедленно убил всех этих слабых демонов. Я думаю, что армия демонов не узнает об этом. Дун Бо Сюэ Ин успешно уничтожил первую базу демонов, не будучи обнаруженным. Успех, Сюэ Ин действительно способен. Глава дворца, я думаю, мы не были обнаружены. Готовимся ко второй базе». Сообщения Си Конг Яна и двух других сделали Чена еще более возбужденными. Кажется, что первое предложение Сюэ Ина было успешным. Перед этой миссией он выслушал план Сюэ Ина, как он собирается убивать демонов. «Очень хорошо, хорошо, что он не был обнаружен. Убивай, чем больше демонов ты убиваешь, тем лучше». Глаза Чена были наполнены намерением убить. «Все эти проклятые демоны, которые осмелились вторгнуться в наш мир клана Ся, должны быть уничтожены без угрызений совести». Весь мир клана Ся был очень тихим и мирным. Несмотря на то, что демоны иногда атаковали небольшие места, их влияние на общую картину всего клана Ся было сиюминутным. Бесчисленные смертные продолжали свои мирные дни, некоторые постоянно двигались, другие усердно тренировались, плакали о любви или жили в уединении ради мести или даже из-за амбиций. У всех этих смертных были свои собственные методы жизни. Но, продолжая свою жизнь, они не знали, что вне этого мира, в тот самый момент, был трансцендент под именем Дун Бо Сюэ Ин и три других полубога клана Ся, атакующих базы демонов. Из-за этой успешной атаки, многие трансценденты смогут выжить, и жизнь этих демонов в течение следующих тысяч лет станет намного более несчастной. Степень их необузданных действий также будет резко сокращена, позволяя миллиардам смертных выжить. В одном из малых трансцендентных миров, в настоящее время группа влиятельных элитных демонов жила во дворце демонов, расположенном внутри. Их командир был никто иной, как сильнейший демон пятого уровня среди тех, кто вторгся в мир, демон Цзи Эрло. Том 7, глава 50, временный храм. В глубине обширного дворца демонов был экстравагантный зал за закрытыми дверями. На полу этого зала демон в золотой броне сидел со скрещенными ногами. Его золотая броня покрывала малиновые чешуйки. Он также был одет в золотые сабатаны. Глаза его открылись, они мерцали кровавым светом. На лбу у него был малиновый рог с непревзойденной остротой, которая, казалось, могла даже пронзить небеса. В этот момент он тихо культивировал в зале. Помимо него, еще двое других демонов четвертого уровня ожидали приказа. Эти демоны не осмеливались шуметь. В конце концов, статус Цзи Эрло был настолько высок, что даже генералы демонов принимали равную позицию при общении с ним. Он был тем, кто понимал два разных истинных значения третьего уровня. Таким образом, было почти наверняка, что спустя немного времени он, несомненно, станет полубогом. Кроме того, с его талантом он, несомненно, сможет сравниться в мощи с другими генералами демонов в тот момент, когда он станет полубогом. Пока у него было время, он, несомненно, стал бы существом, стоящим во главе всех генералов демонов. Естественно, его статус был уникальным, и даже другим демонам пятого уровня приходилось относиться к нему с уважением. В тот самый момент он содержал боевую мощь, которая могла бы соответствовать полубогам. Цзи Эрло открыл свои кроваво-красные глаза, в которых было ужасное желание убивать. Он встал. «Как мне скучно оставаться в этом маленьком трансцендентном мире!» Цзи Эрло нетерпеливо пронесся своим взглядом через зал. Он понял, почему они там. Пять генералов демонов попросили его подождать в этом незначительном трансцендентном мире, опасаясь, что в смертном мире его может убить один из полубогов клана Ся. В конце концов, демоны проигрывали в этой войне, а это означало, что они должны были дорожить любым сокровищем. Цзи Эрло определенно собирался стать генералом демонов примерно через 100-200 лет. Таким образом, ему было безопаснее оставаться в малом трансцендентном мире. На расстоянии около 2-5 километров от Цзи Эрло, в другом обычном зале Дворца Демона в настоящее время было пусто. Поскольку Дворец Демона, который покрывал расстояние в 50 километров, содержал всего 10 демонов, естественно, было много пустых мест. Спустилась мистическая могучая сила. Несмотря на то, что пространство в этом месте было запечатано массивами, перед этой могучей, мистической силой, эти якобы могущественные массивы демонов были похожи на муравьев перед божеством. Разрыв между ними был настолько огромным, что его было трудно представить. Внезапно появилось 5 разных фигур. В самом деле есть новобранец, это так хлопотно. Включение новичков в эту и без того очень сложную миссию. Фигура с телом, которая, казалось бы, состояла из черного металла, заглянула в угол зала, прежде чем отправить звуковую передачу красивому подростку рядом. «Большой брат, мы должны сначала избавиться от него, наша нынешняя миссия уже настолько опасна. Боюсь, что этот новобранец, который ничего не знает, может помешать нашим движениям. Хотя избавление от него может привести к наказанию, но это то, что мы можем принять». В то же время другие два партнера получили его звуковую передачу. «Этот новобранец выглядит довольно красивым. Я совершенно не желаю об этом». Очень красивая девушка облизала свои алые губы. «Я не согласен», — передала красноватая женщина. «Миссия чрезвычайно опасна. Этот новобранец был прислан через временный храм, чтобы присоединиться к нашей команде, тем самым гарантируя, что его боевая мощь должна быть довольно грозной. Пока мы используем его как полагается, он станет для нас благом. Вы все должны понимать, если мы не будем достаточно осторожны, более половины из нас умрут прямо здесь. Большой брат, как вы относитесь к этому?» Мужчина с фигурой, сделанной из черного металла, посмотрел на красивого подростка. После того, как он появился, этот новобранец не паниковал и только спокойно наблюдал за нами. «С таким самообладанием, я думаю, что он должен временно присоединиться к нашей команде», — ответил красивый подросток. Эта небольшая команда вскоре приняла решение. Только теперь этот красивый подросток начал улыбаться. «Вы можете называть меня Лехо. Я надеюсь, что вы уже получили информацию, предоставленную вам временным храмом. Правильно, вы были выбраны храмом. Отныне вы станете частью временного храма, путешествуя по миллиардам миров». Временный храм. У новобранца были длинные и узкие глаза. Он был одет в фиолетовые одежды. Ухмыляясь, он сказал: «Я не думал, что мне так повезет, что временный храм насильственно приведет меня сюда. Из того, что я слышал, члены храма могут пройти через многие миры, в том числе в мир божества и темную бездну. Но, тем не менее, мне не очень удобно выбирать. У нас есть время для подготовки. Сейчас мы в абсолютной безопасности. В нашем мире время течет очень быстро. Можно было бы считать, что внешние миры топчутся на месте по сравнению с нами». Красивый подросток сказал: «Давайте разберемся с этой глупостью. Скажите нам ваше имя или кодовое имя, если вы должны. Имя. Даже если я был выбран храмом времен, мое имя является частью моей прошлой жизни. Во всяком случае, все вы можете просто позвонить мне. Меч дьявола, сказал фиолетовый подросток. Меч дьявола, красивый подросток кивнул. Обычно члены временного храма используют кодовые имена, очень немногие из них когда-либо используют свои настоящие имена. Это было из-за определенной легенды, которая говорила о могущественном дьяволе, который мог использовать истинные имена других людей, чтобы получить информацию о них. Пройдя бесчисленные миры, они столкнулись со многими опасными ситуациями, что сделало их еще более настороженными. Использование кодового имени не создавало особых проблем. «Я не стану подвергать сомнению вашу боевую мощь», — откровенно говорил красивый подросток. «Я сомневаюсь, что вы честно расскажете нам о всех своих методах, поскольку у вас есть квалификация. Чтобы присоединиться к нам в этой миссии, ваша боевая мощь, безусловно, достаточно велика. Когда придет время, просто действуйте, когда появится возможность. В конце концов, вы новичок. В тот момент, когда мы потерпим неудачу в миссии, вы попадете в ад, а затем должны пройти 3 наказания в очередном порядке. После неудачи или смерти ваша душа действительно будет погашена. Я понимаю. Я определенно постараюсь помочь вам, ребята», — сказал темноволосый подросток меч дьявола. «Текущая миссия на уровне сложна, но которая над ней, ад, это не то, что я, как новобранец, хотел бы попробовать, и я не хочу попасть в ад. У миссии ранга ад был коэффициент смертности 90%. Просто подумав об этом, он почувствовал, как в его сердце застыл холодок. «Очень хорошо», — продолжал красивый подросток. «Сначала мы расскажем вам о ситуации в нашей нынешней миссии. Сложность миссии сложна. Трудность ниже уровня ад. При обычных обстоятельствах половина из нас умрет. Однако мы уже приготовились. Пока мы собираемся достаточно хорошо, есть шанс выжить. Цели – защитить демона Цзиерло от трансцендента Дунбосюэ Ина и отправьте его в целости и сохранности в смертный мир клана Ся. Предыстория. Демон Цзиерло уровня 5 в компании других элитных демонов. Они построили базу демонов в малом трансцендентном мире, отправив своих демонических аватаров, чтобы убивать трансцендентов в мире клана Ся. Красивый подросток продолжил. Эта миссия может показаться простой, но вы должны помнить об этом. Согласно описанию, Цзиерло ведет за собой 2 других демонов 5 уровня, и боевая сила приходит прежде всего от темной бездны. Цзиерло мог привести еще 2 демонов 5 ранга, показывая, что его боевая сила должна превосходить любого из обычных демонов 5 уровня. По моей оценке, он должен быть в состоянии сопоставиться мощью с полубогом. Сам он очень силен и владеет многими демонами. Он также находится на своей собственной базе. Тем не менее, эта миссия по защите его представляет собой трудную трудность, что означает, что этот трансцендентный клан Ся под именем Дунбосюэ Ин чрезвычайно страшен. Том 7, глава 51, объединение. На этот раз я также получил отзыв о миссии, сказал красивый подросток. Меч дьявола внимательно слушал то, что он должен был сказать. Члены храма путешествовали в миллионы разных миров, каждый раз сталкиваясь с различными опасными ситуациями. Направляться на миссию без каких-либо советов было бы чрезвычайно сложно. Что касается людей с высоким статусом и боевой мощью, временный храм не желал, чтобы эти члены гибли так легко. Вместо этого они ухаживали за ними, предоставляя подсказки во время их миссий. Тот факт, что временный храм потрудился предоставить этому красивому подростку советы, показало, что он действительно кто-то чрезвычайно мощный. Трансцендентный Дунбосюэ Ин познал истинное значение крайнего проникновения. Крайнее проникновение, связано ли это с легендарным истинным значением крайности? Спросил подросток с фиолетовым оттенком. Мужчина из черного металла рядом с ним фыркнул. Конечно, они связаны. Это крайнее проникновение, это ветвь истинного значения крайности. Но не только это, оно, второй класс, означающий, что оно полностью сосредоточено на силе атаки. Если бы нашего старшего брата не было здесь, я боюсь, что все мы умерли бы во время этой миссии. Это невозможно для нас, как святых трансцендентов, выжить против истинного значения крайнего проникновения. Это что-то грозное? Спросил меч дьявола с фиолетовым налетом, полный подозрений. Насколько ужасное? Раньше он никогда не слышал об истинном значении крайнего проникновения. Крайнее проникновение даже быстрее, чем телепортация, поэтому не пытайтесь использовать ее, чтобы убежать», — холодно сказал черный металлик. «Оно может легко уничтожить пространство и физические материалы, они даже не считаются препятствиями. Оно может пробить ваше тело, даже если вы носите боевой доспех класса полубог. Это означает, что любая защита абсолютно бесполезна при столкновении с ним. Кроме того, поскольку оно исключительно атакующее истинное значение, мощь его атаки намного более грозная, чем у любого обычного истинного значения второго уровня. Если бы мы сражались с ним, возможно, этот Дунбо Сюэин просто телепортируется перед нами и раздавит наши тела простым ходом. Это бесполезно, даже если у нас есть бессмертное тело. Такое разрушение происходит на самом фундаментальном атомном уровне. Даже бессмертное тело не может блокировать больше, чем несколько его ходов». Черный металлический мужчина посмотрел на фиолетового подростка меч дьявола. Это. Меч дьявола был ошеломлен. Это было слишком страшно. Истинные значения второго уровня были описаны только в легендах, и они, конечно, были чрезвычайно страшными. Что касается истинного значения второго уровня, которое сосредоточилось исключительно на наступательной силе, оно, безусловно, было еще более страшно. Красивый подросток сказал: «Мы уже заплатили цену за подготовку массива, который предотвратит насильственное проникновение этого трансцендента из клана Ся. Если мы не остановим его вторжение, мы будем уничтожены один за другим. Мы уже спланировали каждый аспект этой миссии, поэтому, когда пришло время выполнить ее, вы должны просто действовать по мере возможности». Окружающее время и пространство начали создавать волны. Эта область вокруг них начала соединяться с зоной во внешнем мире через слияние времени и пространства. В демонстрационном дворце Цзи Эрло внезапно изменил выражение. Он чувствовал сильное искажение и волны. Вторжение. Враги наступают. Это должен быть трансцендентный клан Ся. Те, кто обнаружил злоумышленников, были двумя демонами третьего ранга, которым поручено контролировать массивы, покрывающие весь дворец демона, а также районы за его пределами. Новость была немедленно передана святому демону. Жирный демон в настоящее время ел и пил, как ему заблагорассудится, но после получения новостей у него был шок. Враги, толстый демон сразу же управлял своей демонической энергией, чтобы вызвать секретную печать, запечатленную в его душе. Он связался с генералом. Без колебаний он сообщил: «На нас нападает трансцендентный клан Ся». Как только прибыло сообщение: «Гонг, гонг, гонг», Цзи Эрло сразу же превратился в поток частиц, прежде чем телепортироваться к этим волнам пространства. В нескольких километрах он заметил присутствие пятерых, стоящих на площади ауры, которые они излучали. От одного взгляда он был в шоке. «Мм, волшебный демон, есть даже член клана Металла?» Цзи Эрло обнаружил, что среди пяти фигур один из них был в самом деле волшебным демоном из темной бездны. Был также черный металлик, который был чрезвычайно редким существом даже среди миллионов миров. Несмотря на это, поскольку они появились в его базе, Цзи Эрло не колебался в применении силы. Его кулак был ослепительным, на нем сосредоточилось множество золотых огней, вызывающих таинственную трансформацию. Этому одиночному удару была дана ужасающая разрушительная мощь, которая сотрясала все препятствия с шокирующей скоростью. В мгновение ока он достиг пяти человек. Мощная мощь была, безусловно, сравнима с таковой у полубогов. «Цзи Эрло, не будь таким поспешным, мы не враги». Странная волна сразу же попала в сознание Цзи Эрло. В то же время этот красивый подросток улыбнулся и ударил кулаком в ответ. Черные огницы вылетели из него, столкнувшись с ужасным ударом Цзи Эрло. Пен. Две могучие силы столкнулись, создавая ударную волну, распространяющуюся во всех направлениях. Поверхность была разрушена, и стены окружающих залов начали рушиться. Красивый подросток получил большую часть удара, поскольку он был слишком близко, хотя его только слегка оттолкнули. Цзи Эрло застонал. После того, как он упал назад, он с болью сжал его грудь. Кровь текла из края его рта. Потрясенный, он не мог не смотреть в шоке на этого красивого подростка. Достигнув стадии 2 истинного значения золотого блеска, его тело стало действительно тираническим. Любой обычный пятый демон не мог бы причинить ему никаких травм, независимо от того, как они напали на него. Но простой обмен ударами вызвал у него раны. Конечно, его бессмертное тело позволило ему немедленно выздороветь. Подобная травма не слишком беспокоила его. «Эф-эф-эф», фыркнула красноватая женщина, которая стояла рядом с красивым подростком. В этот момент появилось мощное заклинание с бесконечным количеством мировой энергии. Другие демоны могли контролировать и мировую энергию, но они не могли конкурировать с этой красноватой женщиной. В мгновение ока красные лотосы начали расцветать через дворец, который занимал общую площадь в 50 километров. Эти красные лотосы внезапно связали входящих демонов. В один миг, двое демонов ранга 5 и все остальные демоны были связаны красными лотосами, не способными сопротивляться. Так здорово. Цзи Эрло слегка изменил выражение, увидев сцену перед собой. Эта красноволосая женщина была трансцендентным магом, и ужасной в этом. Ее боевая мощь не должна быть слабее его. Если бы мы атаковали, Цзи Эрло, вы могли бы продержаться ход или два, но я боюсь, что к тому времени все ваши подчиненные будут мертвы. Красивый мужчина улыбнулся, прежде чем протянуть руки, показывая блестящие предплечья. На небольшой части кожи был мистический узор, который мог заставить кого-то почувствовать, как будто они погружаются в бесконечный водоворот пространства времени. Временный храм. Цзи Эрло был ошеломлен. Вы, ребята, реинкарнаторы временного храма. Его враждебность резко упала. В бесчисленных мирах, включая темную бездну и мир божества, существовало несколько сверхдержав. Например, временный храм или таверна кровопролития. Существа, поддерживающие эти организации, были самыми сильными во всех мирах. Опора временного храма – это существо, которое считается самым сильным в управлении временем и пространством. Даже законы материальных миров не могли ограничивать существование времени и пространства. Вот почему он мог схватить бесчисленное множество людей и обучить их. Он уничтожит слабых. Он также подготовит несколько ценных методов выращивания и хорошую учебную среду для них. Те, кого выбрали, назывались реинкарнаторами из-за единственного факта, все их миссии имели высокий риск их смерти. Таким образом, каждая миссия была сродни реинкарнации, которая привела к их названию. Этот вид отбора, естественно, позволил временному храму стать пиковой сверхдержавой среди бесчисленных миров. На самом деле, кроме временного храма и храма кровавой таверны, имеющих сравнимую мощность, существовало также несколько других мощных организаций, которые имели свои собственные уникальные, ужасающие аспекты. Однако, в смертных мирах эти сверхдержавы были в очень неблагоприятном положении. Эти смертные миры считались материальными мирами, и божества не могли спуститься в них. Что касается временного храма, они могли бы легко войти в любой из смертных миров. Разумеется, при молчаливом понимании среди организаций временному храму было запрещено строить свои собственные храмы божества в бесчисленных смертных мирах. Кроме того, таверна кровопролития могла иметь свои ветви в разных смертных мирах, но им запрещалось распространять свою религию. Так как вы, ребята, являетесь частью реинкарнаторов временного храма, для чего вы пришли сюда? Цзи Эрло нахмурился. Реинкарнаторы временного храма выходили на миссии в ситуациях жизни и смерти. Иногда они помогали фракции, в другое время они помогали противостоящей фракции. Были даже ситуации, когда реинкарнаторам было поручено помогать двум различным противостоящим группировкам. Чтобы помочь вам, конечно, усмехнулся красивый подросток. Ты не понимаешь этого даже сейчас? Если бы мы хотели напасть, мы бы уже давно действовали. Вы должны понимать, что вы нам не ровня. Цзи Эрло изменил выражение, прежде чем слегка кивнул. Я верю тебе, но помогать мне, зачем мне нужна ваша помощь? Хунье, это массив стоит на месте. Красивый подросток посмотрел на красноватую женщину. У нее была боевая мощь, похожая на его, и он больше всего доверял ей. Массив для предотвращения появления крайнего проникновения был установлен, ответила красноватая женщина. Занимаясь красными лотосами вокруг дворца демона, она уже давно тайно настроила массив. Остальным массивам еще нужно еще немного времени. Быстрее. Дун Босюэин скоро явится сюда, призвал красивый подросток. Дун Босюэин? Цзи Эрло испытывал некоторую неуверенность. Вы имеете в виду трансцендента клана Ся, Дун Босюэина? Он самый. Красивый подросток кивнул. В слое между пространством. Сюэин, Чи Цубай, горный лорд Хэ и Си Конг Ян проникли через пустоту, прежде чем выйти за пределы мрачного трансцендентного мира. Это третий мир. Сюэин посмотрел на огромную мировую мембрану. Он только что пробился через вторую базу демонов. Все шло по плану. Несмотря на то, что демон пятого ранга хотел убежать, разрывая само пространство, Соответствующая область за пределами мира была охранена Чицубаем и тремя другими полубогами, поэтому он прошел прямо в ловушку. «Я вхожу», — Сюэин улыбнулся, прежде чем прорваться сквозь мировую мембрану. «Будь осторожен», — напомнил Чицубай, — «не будь слишком наивен из-за того, насколько гладко прошли последние несколько миссий». «Я понимаю», — Сюэин сделал шаг, войдя в малый трансцендентный мир и исчез из видения трех полубогов. Том 7, глава 52, атака, в пустыне. Сюэин вышел из разрыва в пространстве. Он закрыл глаза и непрерывно пронесся по своей области, используя свои усиленные чувства, наделенные истинным значением звезды. Это около 3000 километров. В то же время аватарцы в замке Сноурок немедленно передал новости о месте Чицубай, Сиконг Яну и горному лорду Хэ, которые находились в пустоте между слоями. Они немедленно бросились к соответствующему местоположению, где находилась база демонов. Сюэин сразу ушел в гиперпространство и с большой скоростью бросился к месту назначения. Для нынешнего Сюэина даже 3000 километров были ничем. Учитывая большую скорость, которую он набирал во время путешествия, а также улучшенный контроль, предоставленный истинным значением звезды, любое препятствие перестало быть проблемой для него. Фактически, они служили для увеличения его скорости. «Я прибыл». Поток света, движущегося под землей, снова превратился в подростка в черном. Сюэин тщательно проверил пространство вокруг своего места назначения, используя свое истинное значение крайнего проникновения, и обнаружил некоторые чрезвычайно сильные препятствия, блокирующие область. Они изначально не очень беспокоили его, но вскоре его выражение изменилось. Что происходит? Почему существует такая мощная сила? Было 7 разных сил, слитых вместе, как веревки, переплетающиеся, делая пространство жестким и непроницаемым. Даже он не мог проникнуть сквозь него. Как может быть такой массив? На предыдущих двух базах демонов, в которых я был, не было таких массивов. Сюэин нахмурился. И кроме того, у армии демонов не должно быть много применений для таких массивов, как при войне. Сюэин почувствовал, что его привели в ловушку. Волна внезапно вышла наружу из дворца демона. Естественно, она прошла через позицию Сюэина. «Я был обнаружен», Сюэин был спокоен. «Это странно. Я действительно был обнаружен заранее. Кроме того, этот массив нацелен на мое крайнее проникновение. Поскольку я не могу проникнуть через него, я подавлю его». Его фигура вспыхнула дважды, телепортировавшись к поверхности. Пустынная поверхность была засорена сорняками. Область впереди Сюэина была густо окутана черным туманом. Дворец демонов, который занимал площадь в 50 километров в радиусе, временами был виден и в другое время скрывался. В конце концов, мощная, невидимая сила окружила дворец демонов. Именно эта сила помешала Сюэину насильственно проникнуть в массив. «Я был обнаружен заранее. Кроме того, существует массив, который специально блокирует мое проникновение». Сюэин немедленно передал сообщение главе дворца Чинью, Чицубаю и остальным. «Что-то не так, но, поскольку я все равно был обнаружен, я просто нападу на них. Есть массив, предназначенный, чтобы сдержать тебя. После того, как мы уничтожили предыдущие две базы демонов, мы тут же бросились в это место. Даже если они должны были создать массивы, чтобы сдержать вас, я сомневаюсь, что это случилось бы так быстро. Как это могло произойти? Это потому, что эта база демонов более уникальна. У всех были глубокие подозрения. Сюэин, ты должен быть осторожным. Твоя безопасность прежде всего. Мы уже закончили большую часть миссии. Убийство еще нескольких демонов – это небольшое дело», – напомнил ему Чинь. Чицубай и другие также согласились. Прямо сейчас они не могли оказать никакой помощи. В рамках второстепенного трансцендентного мира Сюэин должен был зависеть только от самого себя. «Поскольку ты был обнаружен, я немедленно отправлю несколько полубогов, чтобы помочь тебе». После короткого обмена, группа полубогов стояла на страже у дворца, но Сюэин не беспокоился о них. Он знал, что его истинные цели находятся внутри базы демонов. «Поскольку я был обнаружен, у меня нет причин рисковать. Во-первых, мне придется глубоко исследовать ситуацию и понять ее, прежде чем действовать». Сюэин использовал истинное значение звезды, чтобы тщательно исследовать вокруг него 50-километровую область. «Что? Трансценденты клана Ся атакуют, и временный храм послал людей, чтобы защитить нас всех?» 5 генералов демонов получили информацию от Цзи Эрло, приводя их в шок. Временный храм мог заглянуть через пространство и время, чтобы понять, что произошло в прошлом. Надо знать, что прошлое никогда не может быть подделано, только будущее не было установлено. Таким образом, любой вопрос, который произошел в миллионах и миллионах миров, мог быть раскрыт до тех пор, пока временный храм был готов исследовать. Поскольку они были готовы организовать для них эту миссию, временный храм, естественно, утверждал, что трансценденты клана Ся имели абсолютное преимущество в этой войне. Они немедленно связались с другими базами демонов. Нет ответа. Есть две базы, которые не ответили, что означает, что трансценденты уже уничтожили их. Результаты этого исследования шокировали их. Они отправили в общей сложности 5 команд в 5 разных трансцендентных миров. Кроме того, каждая команда содержала 3 демонов 5 ранга, а также некоторые массивы, которые привезла с собой демоническая армия. Однако святые трансценденты клана Ся действительно могли уничтожить 2 базы демонов, не оставляя демонов, связанных с сердцем. Это было ужасно. Бежать, быстрее бежать. Немедленно приказали 5 генералов демонов. 2 команды демонов приняли приказ и начали отступать. Благодаря большому размеру второстепенных трансцендентных миров и только нескольким полубогам, доступным клану Ся, невозможно было полностью контролировать один маленький трансцендентный мир. Чи Цубай мог следовать только информации, предоставленной Сюэ Ином, и стоять на страже в пустоте. «У меня нет шансов сбежать». Дун Бо Сюэ Ин прибыл. Он уже вне массива. Его внимание в настоящее время сосредоточено на нас, и он не спешит действовать. Цзи Эрло стоял рядом с демонами, связанными с сердцем, которые заимствовали демоническую энергию, чтобы сформировать проекцию 5 генералов демонов. Дун Бо Сюэ Ин, когда вы сказали, что трансценденты клана Ся вторгаются в вашу базу, вы говорили о Дун Бо Сюэ Ине. 5 демонов-генералов были поражены. Нет ли других трансцендентов Ся? Никого. Согласно временному храму, Сюэ Ин атаковал базы единолично. Хотя в своем сердце Цзи Эрло не мог этого принять, факт остался фактом. Общая боевая мощь реинкарнаторов временного храма намного больше, чем наша. Тем не менее, для них остается чрезвычайно опасной задачей встретиться с Дун Бо Сюэ Ином. Он уже начал атаку. Сразу сказал Цзи Эрло: «У меня не хватит времени, чтобы рассказать больше». 5 генералов демонов чувствовали беспокойство и беспомощность. Они ничего не могли сделать. Они никогда не будут действовать безрассудно. В конечном счете, эгоизм, жестокость и хитрый характер были врожденными чертами демонов. Из того, что они могли бы сделать вывод, полубоги клана Ся будут ждать вне малого трансцендентного мира. Если это так, почему они намеренно ищут смерти? Без разницы. Время для начала. Сюэ Ин стоял на месте. Он протянул правую руку, указывая указательным пальцем на этот черный туман, покрывающий демонский дворец. Струны и нити ци вылетели из кончиков 2 пальцев. Каждая нить ци была проникнута силой истинного значения крайнего проникновения, столкнувшись с массивами впереди него. У каждой отдельной нити была сила атаки, сравнимая с полубогом. Кроме того, законы глубоких тайн были чрезвычайно пугающими, поскольку они вызывали разрушение на самом глубоком уровне. Его эффективность была настолько велика, что любой наблюдающий был бы встревожен. При этой атаке быстро расходовалась энергия массивов. Сюэ Ин просто стоял там, используя только 2 пальца, стреляя нить за нитью. Он был готов использовать этот шаг, чтобы уничтожить массивы. Том 7, глава 53, шок, и по мере того, как нападение на массивы продолжалось, глава дворца Чен отправил еще 3 полубогов, чтобы помочь Чи Цубаю и остальным. Сколько полубогов у клана Ся? К этому моменту было чрезвычайно сложно хранить какую-либо информацию в секрете, а тонкости последних действий уже были раскрыты генералом демонов. Поскольку больше не было причин держать свои силы в тайне, глава дворца Чен открыто отправил лорда Бу в качестве командира 2 других полубогов. Что? Сюэ Ин взял истинное значение 2 класса. На фантастическом корабле, лысый, худой старик Чао Цин изначально с удовольствием выпивал свое вино, развлекаясь с красивыми женщинами-танцовщицами. Конечно, он заимствовал мировую энергию, чтобы следить за территорией в радиусе 500 километров от него, чтобы наблюдать за следами демонов. Но, получив звуковую передачу Си Конг Яна, он остался с выражением недоверия. Этот мальчик схватил истинное значение 2 класса? Вы шутите надо мной? Старик Чао Цин продолжал вопросы. Ранее не было никаких известий о том, что он схватил эмбриональную форму второго уровня, и теперь вы вдруг сказали мне, что он познал полную форму. Старый брат Чао, как я мог шутить о таких вещах? Собственно, прежде, когда он был в мире Алого Облака, Сюэин уже схватил эмбриональную форму второго уровня истинного значения. Но, как вы знаете, влияние этого вопроса слишком велико. За всю нашу историю был только один человек с таким достижением. В тот момент, когда эта новость дошла бы до ушей демонической фракции, они определенно заплатили бы любую цену, чтобы убить Сюэина. Вот почему мы не осмелились опубликовать эту новость. Правильно, вы, ребята, действительно были мудры. Но почему вы рассказали мне об этом только сейчас? Спросил старик Чао Цин. На этот раз Сюэин в одиночку пробил себе путь в второстепенные трансцендентные миры, уничтожив их базы изнутри. Я уверен, что вы уже знаете, что демоны бездны построили в общей сложности 5 баз в 5 разных трансцендентальных мирах. Нам удалось уничтожить 2 из них, и мы в настоящее время нападаем на третью. К сожалению, некоторые непредвиденные обстоятельства раскрыли нас на этот раз, предупредив генералов демонов. В результате мы больше не могли скрывать это. Ха-ха, вот почему. Только потому, что генералы демонов узнали об этом, старик Чао Цин усмехнулся. Танцоры и музыканты на фантастическом корабле чувствовали себя озадаченными. Почему старик усмехнулся? Но поскольку этот старик платил им за работу, они не осмеливались спросить. Попросите Сюэина быть более осторожным. Поскольку эта третья база демонов имеет некоторые непредвиденные обстоятельства, он должен обеспечить, чтобы его безопасность, сохранность, передал старик Чао Цин. Сейчас он еще совсем молод. Через несколько сотен лет я уверен, что он сможет пронестись по всему миру, что под небесами. Даже если бы другие полубоги объединились вместе, они все равно не были бы ему врагами. Какие демоны? Демоническая фракция. Никто из них не сможет угрожать ему. Старик Чао Цин был энергичен. История показала, что во времена первых предков, которые приняли второй уровень истинного значения, у клана Ся не было абсолютно никаких врагов. Этого и следовало ожидать. Появление божества или полубога в клане позволяли им оставаться неуязвимыми целыми поколениями. Раньше, когда у клана Зверя появилось божество, ни один из других кланов не мог конкурировать с ними. Клан Ся может скрываться только внутри инфернального мира. Трансценденты, божества, благодаря культивации они могли достичь боеспособности чрезвычайно страшного уровня. Они могли даже достичь силы, чтобы легко вырезать целую расу. Прямо сейчас, Сюэин только что схватил истинное значение второго уровня, но намек на выдающееся мастерство уже можно было различить. Он мог бы в одиночку разнести команды мощных демонов бездны.